весьма дали. Война позади, стала в прошлом. Думал казак о хорошем, как встретит мать и сестрица хутор родной и станица. Увидел пути он молодую, пела она песню такую. Молодой, молодой, забери меня с собой, буду я тебе другом и женой. Молодой, молодой, забери меня домой, буду я тебе другом и женой. Под молдой твоей буду в доме, не сыщешь милей на всем доме. Своей, к родной маме, и грудь в орденах вся я.